Глава 8. Show must go on. «Смерть гоблину!» — яростно вопил гном Гимли, занося тяжелую секиру над головой знаменитого оперуполномоченного переводчика фильмов, крепко удерживаемого за обе руки Нео и Терминатором. Истолки енутого творчества. «Да нет же, не так. Смотри, на первых тактах ты ожидаешь за дверями, в туманообразной форме и с началом песни медленно, аккуратно просачиваешься и вьешься вокруг меня, периодически принимая угрожающий вид вплоть до конца первого куплета. И лишь затем воплощаешься в человеческий облик и начинается, собственно, танец. Ну посмотри же!» Отчаявшись передать свои идеи Вериене словами, Олег во всю ширь открыл канал, пропуская ее в свое сознание и показывая картинку предстоящего танца. «Хм, красиво. Интересная идея. Вот только ты представляешь, сколько сил мне потребуется, чтобы осуществлять все эти выкрутасы. Тем более, что мой доспех ночной тени в качестве облачения здесь явно не подходит, а на переход в туманную форму и обратно в простой, незачарованной одежде тратится куча сил. Или ты предлагаешь мне танцевать обнаженной?» «А это мысль», — сделал вид, что призадумался Олег. «Такое они точно не забудут». Заметив зверскую рожицу, скорченную Вериеной, он быстро продолжил. «Однако, по-моему, это будет чересчур радикально. В конце концов, предполагается, что наше выступление – это курсовой проект некроманта, а не стриптиз-шоу. Так что какая-никакая одежда на тебе все же должна быть. А насчет энергии? Ты что, уже всех грабителей в городе извела?» «Ну, у всех не всех, однако они стали куда осторожней». «Ладно, не переживай. Есть у меня на примете одна банда. Если осушу их полностью, то на твою задумку хватить должно. Но вот что я потом буду делать?» «От меня подпитываться? Я тебе давно предлагал». «Посмотрим. Что, повторим еще раз?» «Давай». Олег вновь активировал кристалл, на который ему после месячных мучений все же удалось записать музыку к одной из своих любимейших песен. Местным умельцам в таком деликатном деле он не доверял, а петь намеревался самостоятельно. Разумеется, при этом возникали большие проблемы с дыханием, поскольку петь и танцевать одновременно невероятно сложно. Однако при помощи некоторых внутренних преобразований и пары поддерживающих заклятий на репетициях Олег с этим кое-как справлялся. Ему очень не хотелось уподобляться некоторым современным поп-певцам, все свои выступления проводящим под фанеру. Да и песня, задуманная им в качестве сольного выступления, была не из тех, которые это допускают. Закончив репетицию, Олег перевел дыхание и с досадой понял, что в бальном зале они уже не одни. От боковой двери раздавались редкие аплодисменты. Подняв голову, он встретился взглядом с величайшим архимагом, бессменным ректором Академии Светлой Силы, его светлостью лордом-протектором Валенсии Элиасом Альфрани. «Интересно, чрезвычайно интересно». Высокий старик склонил голову и обошел вокруг замерших танцоров, рассматривая парочку, словно какого-то диковинного зверя. «Минимум магии, но как эффектно!» «Приветствую вас, милорд! Чему обязаны вашим визитом?» — осторожно поинтересовался Олег. «Любопытству, юноша! Исключительно старческому любопытству! Мне доложили о вашей просьбе позаниматься в бальном зале Академии, вместо того, чтобы вкушать заслуженный отдых, и меня чрезвычайно заинтересовало, какие такие заклятия вы хотите здесь отрабатывать?»